Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман? И когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Профессор Владимир Сергеевич, добрый день. Здравствуйте, ребята. Ну, с чем вы сегодня ко мне пожаловали? Владимир Сергеевич, у вас есть какой-нибудь аппарат, который стреляет лазерным лучом самой большой мощности? А зачем тебе такое страшное оружие? Хочу осчастливить человечество. Поверь мне, ни одно оружие на это не способно. Ну, это, конечно, я немного преувеличил. На самом деле, я имею в виду только ребят нашего двора. Понимаете, в чем дело? Мы затеяли турнир по настольному теннису, а тут такая неприятность. Единственный шарик, который у нас был, вылетел в трубу. Точнее, наоборот, залетел в нее. Я ударил его ракеткой, и он оказался внутри металлического столба, на котором висит сетка нашего забора. Рука туда не лезет, а никаким крючком шарик не подцепишь. А для чего тебе нужен такой мощный лазер? Чтобы срезать этот проклятый столб. О, это слишком радикальное решение. К тому же, положительный результат его весьма сомнителен. Почему? Во-первых, ты можешь задеть лучом шарик, и он расплавится. А во-вторых, что прикажешь делать потом со сломанным забором? Да, об этом я как-то не подумал. Как всегда. Владимир Сергеевич, а у меня другая проблема. Не могу отличить сырое яйцо от вареного. Разбиваю его, а оно шмяк разливается по столу. Мама меня даже прозвала злостный истребитель продуктов питания. Маша, поверь, никто не может отличить вареное яйцо от сырого. Они же совсем одинаковые. Значит, моя проблема так и останется неразрешенной? Как и моя, ничего не поделаешь. Друзья мои, не надо отчаиваться. Если вы начнете изучать физику, вы увидите, как легко решаются такие проблемы. Физику? Да ну, все эти задачки, формулы, опыты. Это такая скукотища. Физика – очень важная и полезная штука, знание которой может пригодиться вам в жизни. К тому же физика может быть довольно занимательной. Ну что вы, профессор, занимательно может быть только чтение супер-пупер интересных книг Жюля Верна. Вот, например, сейчас я читаю «Вокруг Луны». Книжка просто улет. Я рад, что она тебе нравится, но и физику забывать не надо. Ведь она окружает нас практически везде. Что-то я ее нигде не встречал. Ну как же, вспомни свой теннисный шарик. Как ты считаешь, что заставило его упасть в эту злосчастную трубу? Мое невезение. Нет, Петя. Выдумки, которыми люди пытаются оправдать неприятные случайности, которые с ними происходят, здесь ни при чем. Я имею в виду вполне реальную физическую силу. Вы знаете, что такое гравитация? Мне кажется, да. Нам о ней Анатолий Александрович Вассерман рассказывал. Гравитация – латинское слово, означающее «тяжесть». Так называют взаимодействие материальных тел между собой. Нашу Солнечную систему удерживает вместе именно гравитация. Да и само Солнце не разлетается во все стороны облаком горящего газа именно благодаря тяготению его частей друг к другу. Если все тела притягиваются друг к другу, то почему, когда я отпускаю камень, он падает на землю, а не притягивается ко мне? Потому что к земле он притягивается несравненно сильнее. Земля очень уж велика по сравнению с человеком. Поэтому на фоне тяготения земли тяготение человеческого тела почти незаметно. Получается, что шарик опустился на землю под действием силы гравитации? Верно. А гравитация одинаково действует на все? Нет, конечно. На кирпич она действует сильнее, чем на перо. Это же ясно. Почему ты так решил? Потому что кирпич падает быстрее. Нет, Петя. Сила притяжения одинаково действует и на легкое перышко, и на тяжелый кирпич. Но из-за незначительной массы перо медленнее преодолевает сопротивление воздуха, чем кирпич. Значит, чем тяжелее, тем быстрее падаешь? Не совсем. Парашютист вместе с парашютом весит 100 килограммов. Однако он опускается намного медленнее, чем кирпич, который весит всего 5 килограммов. Все дело в сопротивлении воздуха. Площадь раскрытого парашюта и его аэродинамические качества позволяют значительно затруднить падение. Парашют как бы опирается на воздух. А если воздуха нет? Ты имеешь в виду вакуум? Что ж, в вакууме парашютист не имел бы этих преимуществ и опустился бы на землю одновременно с кирпичом, если, конечно, они были бы сброшены с одинаковой высоты. При этом парашют так и не раскрылся бы, поскольку воздуха-то нет. Вот тебе раз. Выходит, нас всех одинаково притягивает земля. И перышко, и кирпич, и меня. Как хорошо, что вы это подметили, профессор. Наверняка это может где-то пригодиться. Ну, я здесь совершенно ни при чем. Еще в 17 веке это сделал один английский ученый по имени Исаак Ньютон. Однажды, прогуливаясь по своему саду, он увидел, как с ветки дерева упало яблоко. «Почему яблоко всегда падает отвесно?» – подумал он. «Почему не в сторону, а к центру земли? У каждого тела должна существовать некая притягательная сила, сосредоточенная в центре. Поэтому яблоко притягивает землю так же, как земля – яблоко». Эти размышления натолкнули его на открытие закона всемирного тяготения. Когда мы наблюдаем падение различных предметов, мы не задумываемся, что становимся свидетелями действия этого закона. Значит, когда тело падает вниз, закон всемирного тяготения работает. А если тело летит вверх? Получается, что не работает. Оно же не притягивается, а наоборот удаляется. Нет, Петя. Этот закон работает всегда. Вспомни роман Жюля Верна, который ты сейчас читаешь. О чем там говорится? «Вокруг Луны»? Там трое отчаянных смельчаков решают отправиться на Луну. Для этого решили соорудить здоровенную пушку и выстрелить из нее огромным снарядом, в котором будут находиться люди. Да, верно. Пушка была действительно огромная, почти четверть километра длиной. Но вот зачем нужно было строить такую пушку? Как зачем? Чтобы снаряд смог долететь до Луны. Если быть более точным, чтобы разогнать его, и он смог бы преодолеть силу притяжения Земли. Хотя на снаряд действовали и другие силы, нас сейчас интересует именно гравитация. Колоссальный заряд пороха, которым зарядили пушку, сообщил снаряду достаточно энергии, чтобы он смог покинуть пределы нашей атмосферы. А давайте посмотрим, как на самом деле происходит запуск космического корабля. Мы отправимся на аэродром? Нет, Маша. Место, откуда запускают ракеты в космос, называется космодром. В городе Байконур, куда мы отправимся, находится крупнейший космодром в мире. Космические корабли, которые создаются в нашей стране, взлетают именно оттуда. А как мы туда доберемся? Ну, разумеется, на универсальном перемещателе УП. Ура! Обожаю летать на этом аппарате. Как хорошо, что Владимир Сергеевич его изобрел. Итак, включаю.